когда дотошно и подробно узнает все о больном, выясняет все симптомы, все проявления его недомогания. Другая причина его успеха в понимании того, как с помощью искусства затронуть у зрителя самые потаенные струны. А величие и слабости Наполеона – это один из поводов, чтобы показать ранимость человеческой души. Загляни в нее и поймешь, что даже император – игрушка перед внешним ходом истории, перед внутренней игрой страстей. Я тоже убежден в этом, хотя меня и упрекали за слишком откровенное принижение личности Наполеона. И все же эта фигура не может быть идеальным олицетворением императорского величия на театральных подмостках. Бонапарт в пьесе Брукнера также говорит о себе. Кто я? Император? Нет, авантюрист, сделавший себя императором. Пират, присвоивший себе корону Карла Великого. Уже не берусь точно сказать, стал ли наш Наполеон I успехом или неудачей, хотя бы потому, что разные зрители все равно люди, и по-человечески они неоднозначно относятся к тому, чем лучше пожертвовать в неодолимых обстоятельствах – титулом императора или единственной любовью. Но кто-то тогда с нашей театральной подачи наверняка почувствовал боль за человека, применявшего высшую драгоценность жизни на царство земное. Для меня такая, вызванная спектаклем сердечная боль, означает, что не исчезло в людях сочувствие и что нужна им живая пища искусства. Выходит, наши усилия не напрасны. Мы недолго играли спектакль на Малой Бронной, всего раз 20. Потом Эфрос ушел на Таганку, а Ольга Яковлева не захотела играть без него. До меня доходили слухи, что Анатолий Васильевич хотел возобновить спектакль уже на новой своей сцене и говорил нечто вроде «Вот сейчас я поставлю на дне, а потом...» Но вскоре Анатолия Васильевича не стало. 10 лет спустя, по настоянию Ольги Яковлевой, спектакль восстановили на сцене театра имени Маяковского. Оказывается, одна из помощниц Эфроса, работавшая с ним в театре на Малой Бронной, подробно записывала все репетиции, все замечания режиссера, до мелочей зафиксировала в своих записях структуру спектакля. По этим записям она и восстановила Наполеона I. Там Наполеона играл Михаил Филиппов, а я, признаться, ревновал, потому что все мизансцены были наработаны с моим участием и сохранились в моей памяти. И, вспоминая их, я невольно возвращался в атмосферу творческую и доверительно дружескую, в которой продвигалась наша совместная с Эфросом работа. Зачем переосмысливать вождя? Время в состоянии очень сильно изменить наше представление о том, что совсем недавно казалось истиной в последней инстанции. Глядишь, а истина уже превратилась в нечто обыденное или, пуще того, фарс. И чем сильнее спешат времена, тем быстрее в нашем сознании изменяется отношение к прошлому. Этот процесс неминуемо затрагивает театр. Давно остановившись на мысли, что театр — это зеркало действительности, я также считаю, что и его способы отражать происходящее могут и должны меняться. Жестокие игры времени — с советским театральным искусством особенно беспощадно сказались на сценическом воплощении образа Ленина. А иначе и быть не могло. Ибо жизнью страны и народа десятилетиями правила партия, созданная этим человеком. Сам Ленин был и символом, и знаменем этой партии. Вспоминается поэтически отточенное сравнение Маяковского. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Тем, кто оказывался у руля страны после Ленина, в атеистическом обществе было выгодно обожествлять и освещать образ вождя пролетариата. Так они поднимали себя в глазах подвластного народа и, вглядываясь в образ Ильича, могли любоваться собой. У Ленина есть широко известная работа под названием «Лев Толстой как зеркало русской революции». Подобным зеркалом стал и сценический образ Ленина. Только зеркало оказалось волшебным. Оно отражало лишь то, что требовалось текущему историческому моменту с точки зрения правящего партийного звена. Это обстоятельство изменяет многое в сценической лениниане. по-настоящему серьезными,